Глава шестая. Бурхи скачает головой и произносит. По краешку прошлись. А то и не прошлись еще. Это же надо, наследника императора в панику загонять. Ну и маги у вас там. Все под контролем было, неуверенно говорю я. Это не важно. Важно, как папа отреагирует, задумчиво говорит мой опытный товарищ. После банка, разумеется, бордель и ресторан. Именно в таком порядке. Значит, не так уж я и оголодал. Вернулся аккурат к вечеру и с Флетчером поговорить не успел. Зато в обед подсел к нему и изложил свою просьбу. «Я помогу, но в конце недели. Раньше нас не навестят. Папа возвращается из ваших краев, вернее, еще дальше ездил, к морскому проливу с теократией. Так что война будет?» — спросил я с интересом. «Давно пора. Лет 10 уж как обнаглели они в морях», — подтвердил Флетчер. Вечером я отправился в библиотеку. Нужно было найти на карте империю Аками. С этим возникли трудности. На общей карте городка не оказалось. Видно, слишком мал он. А просматривать карты по провинциям — тот еще гемор, ведь их в империи с полсотни. Название провинции в бумагах было указано, но то ли она сменила название, то ли вовсе вышла из состава империи. 3 дня корпел над картами и, наконец, нашел. В южной части океана лежат несколько архипелагов, и на одном из островков стоит город Монтерей. На моей яхте туда не добраться. Она только по внутренним морям ходит, а там уже внешнее. Да и теократия совсем рядом, кстати. «Уважаемый, можно у вас справку заказать?» — обратился я к библиотекарю, невысокому старичку. «Почему нет, Гаррет?» — доброжелательно улыбнулся он. «Мы знакомы?» «В некотором роде. Я знаю вас как полезного человека». И старикан мне подмигнул. «Что это было?» «А вот что. Герд Шашин разрекламировал мое зелье, кое-кому и попробовать дал. И этот старикан, по его словам, впервые за 40 лет бабу захотел. Естественно, среди старичья школы мои котировки взлетели до уровня директора башни, даже выше. Короче, за 3 зелья он подрядился разыскать для меня самую свежую информацию. И в императорский архив сам загляну, пообещал он мне. Иду домой, скоро спать. Вот как». Оказывается, все мои заявки исполняются в библиотеке по щелчку пальцев, и никаких очередей. В пятницу снова бои магов, очередной турнир. Но меня, как победителя прошлого, отстранили. По-моему, это несправедливо. Ладно, хоть баллы накинули просто так. А победил Псабон. Последние дни он просто увивался около Ульфины, явно пытаясь сделать ее своей любовницей. Но, как говорили принцы, ничего у него не выходило. А ко мне оно относится тепло. «Гаррет, ты не хочешь навестить меня? Или меня к тебе пригласить?» — неожиданно предложила Ульфина. «Приглашаю», — моментально отозвался я. Я и сам давно хотел пообщаться с ней. Даже не как с женщиной, а как с жительницей империи Аками. Жаль только, она не аристократка. Пригласив девушку, я тут же поймал злой взгляд Сабона. На меня он смотрел мрачно, а на Ульфину иначе, как на уже завоеванную женщину. Видимо, что-то у них было. Ну и ладно. Вечером я подготовился со всех сторон. Достал сладости и бутылку вина, припрятанные еще с выходного дня. Смог пронести их сквозь охрану. Меня почти не проверяли, лишь мельком осмотрели. «Бедно у тебя. Впрочем, как и у меня», — оглядев мою комнату, сказала Ульфина. «Думала, граф будет жить в комнате побольше». Ульфина выглядела соблазнительно, в длинном облегающем платье с глубоким вырезом на груди. Вырез пока ничего не показывал, но обещал скорое зрелище. «Что есть, то есть, бедно. Да и нет тут сейчас графа. Есть мальчишка Гаррет, очарованный вашей красотой», — начал я заигрывать с девушкой. «Ну не сидеть же молча». «Подожди, мальчишка, говоришь?» «Я знаю, какой ты мальчишка. 3 жен уже на сносях. Я о тебе много знаю. И здесь я из-за тебя», — огорошила меня Ульфина. «С империей Аками у меня 2 связи. Первая — коневодство совместно с бывшим пленником. Вторая — недавние документы, найденные в ячейке бабули. Понятно, что такие расходы просто так не делаются. Даже минимальные удобства в школе башня стоят солидных денег. В таком случае Ульфина — шпионка?» «Ясно, из какого ты города? Из Минората Монтерей?» — упрямо спросил я, ошарашив девушку. Она на мгновение замолчала, переваривая услышанное. «Я не шпионка, если ты об этом подумал», — усмехнулась Ульфина. Я действительно учусь здесь на деньги однополчан моего покойного отца. Он служил в городской страже Монтерея. Мы ищем любимого потомка мужского пола Саган Лии. Значит, городские власти озаботились поиском владельца города? Я откинулся на кровать. Ну что ж, владельца вы нашли, он перед вами. Ты знаешь? Глаза Ульфины распахнулись до предела. Но как? Мы сами узнали об этом всего 2 месяца назад. А искали последние 12 лет очень активно. Слишком уж быстро сбежала твоя бабушка в теократию, а там нам ее было не достать. Дед, как ты знаешь, умер почти 40 лет назад. Продолжай. Я затаил дыхание. Объем моей осведомленности она явно переоценивала. Подробности про деда и бабку я не знал. А вот про 2 месяца она, скорее всего, врет. А с чего ты решил, что именно ты хозяин города? У нас законы иные, прищурилась Ульфина. Еще пару дней назад она легко бы меня провела, но теперь я успел узнать о Минорате и почти все возможное. Слава богу или богам, секрета из этого у соседей никто не делал. Минорат — это форма управления земельным уделом с независимым поселением на его территории. Город вроде независим, но стоит на чужой земле, что подразумевает некую компенсацию. Титул похож на наш баронский. Земля принадлежит в первую очередь по имущественному праву, а не по родовому. Но передавать управление можно только внутри рода и лишь по мужской линии. Сейчас единственный наследник — это я, хотя 3 беременные жены дают надежду на скорое появление новых мужчин в роду. Неясно только, имел ли город какие-то обязанности, кроме налогов, передо мной, какой статус у земельного участка за пределами городской черты, и самое главное, где деньги за 40 лет. Да и раньше куда-то дед умудрялся тратить доходы. Дед умер, отец прав не имел, братья тоже погибли, сыновей пока нет, я наследник. Ты вообще что на уроках делаешь? Рассказывали же про формы правления в других государствах. Там про Минорат было сказано ровно 2 предложения, пристально глядя на меня, прошептала Ульфина. Я почитал про Минорат дополнительно, и городок твой посмотрел, где находится. Также доверительным шепотом сообщил я. И какие твои планы? Можно узнать? Немного напряженно спросила девушка. Нельзя узнать. Зачем мне кому-то об этом рассказывать? Удивился я. «Стимул всегда можно найти», — тихо произнесла Ульфина и откинулась на спинку стула, чуть обнажив в разрезе полушария своей груди. Легкая ткань платья лишь подчеркивала ее стройные ножки в серебристых туфельках на мягкой подошве. «Ульфина, давай так. Ты скажешь, что тебе нужно, а я решу, хватит ли тебе стимулов», — цинично усмехнулся я. «Я мало что понимаю. Давай я расскажу о себе, а то уж реши, что захочешь потребовать». «Слушаю. Я родилась на окраине империи, в портовом городке на небольшом острове, которым когда-то управляли твои предки. Как и другие поселения нашего архипелага, мы страдаем от набегов пиратов из теократии или других пиратов. Во время одного из таких набегов погибли мои родители, и воспитывалась я уже в городской школе. Неожиданно у меня обнаружились способности к магии, и я взяла 2 ранга. Пару месяцев назад меня вызвали в городское правление и дали задание наладить связь с тобой. А так как ты поступил в эту школу, пришлось и мне сюда идти. Мест здесь уже не было, но одно место принадлежало барону из нашей империи, и именно его я заняла. Как договорились с тем бароном, не мое дело. А тебе же я знаю, что ты можешь быть владельцем нашего острова. Город арендует твои земли, хотя ты можешь и не подозревать о своих правах. Как видишь, я знаю, и права мои на Минорат подкреплены и документально, и в канцелярии империи. Вру я, ведь насчет канцелярии не уверен. Скажи, какие доходы я могу получать с города, сколько там населения, какие ценные ресурсы есть на острове? Откуда мне знать про доходы? Явно слукавила Ульфина. По ее лицу я легко считал вранье. Взгляд вильнул, на меня не смотрит, ответила быстро, не думая. Про население. Городок как городок. В самой крепости живет 1005 человек, а на остальных землях на острове 1003 еще. Ага, значит, не городок, а крепость. И численность приличная. Но слова Ульфины надо проверить. Ничего, библиотекарь мне поможет. Сколько у вас стражи? Наверное, немало, раз отбиваетесь от пиратов, спрашиваю я. 1000 городской стражи, два десятка портовой и около 200 судовых отрядов на наших кораблях. При опасности они тоже участвуют в обороне. Пока был жив твой дед, в городе постоянно было по 5 сильных магов. Он все деньги тратил на исследования. Но дед умер, наследников не найти, да и неизвестно, живы они или нет. Все маги из башни Саган-Аллеи уехали, платить за исследования стало некому. Сейчас в городе лишь два мага 6 и 7 ранга. Я вот вернусь, надеюсь, уже 3-го. За последние 40 лет на нас дважды нападали местные пираты и один раз теократия, 10 лет назад. Тогда твои родители и погибли, уточняю я. Да, это были трудные 10 лет без них. Явно пытается давить на жалость Ульфина. Сам сирота, напоминаю я. А что с ресурсами? Рыба и лес. Лес растет быстро и стоит прилично. Рыбы во владении Монтерея достаточно. И на прокорм, и на продажу, пожала плечами девушка. Есть разные мануфактуры, но это уже не ко мне вопрос. А как вы связь держите с теми, перед кем ты отчитываешься? Через посольство? Резко спросил я главное. Посольство? Нет, оно не в курсе. Есть торговые компании в столице, от них приезжает человек. Пока был всего один раз, устало ответила Ульфина. Я не шпионка. Моя цель — просто познакомиться с тобой. Так чего не знакомилась, улыбаюсь я. У тебя в группе была девушка, ждала удобный момент, поэтому не лезла, отвечает Ульфина. А этот громила тебе зачем? Из удовольствия с ним спишь, поддел я ее. Сабон? Да я не сплю. Ну ладно, было пару раз. Он сильный, может пригодиться при случае, призналась она. А принцы? Неинтересно, что ли? Прищурился я. Нет. В посольстве сразу предупредили, не лезь к ним. Обвинений в шпионаже или во вмешательстве во внутренние дела нам только не хватало, твердо ответила Ульфина и снова соврала. Смотри, я владелец вашего города, начал я. А если меня не станет? Что будет с миноратом без наследников? Не знаю, очередной раз солгала девушка. На меня уже было покушение здесь, в школе. Выжил чудом. Покушалась якобы любовница вашего принца из империи Акамии, Салджина. А до этого на мой замок напали пираты. Тоже чудом отбился. Повезло, что не успел отпустить наемников. Вспоминаю я то странное нападение. Нет человека, нет проблемы? Сейчас да, наследники появились. Пусть пока только в перспективе, но есть. Плюс у меня 3 перерождения. И об этом вы могли узнать. И тут выходишь на сцену ты. Раньше не смотрела даже в мою сторону. А интерес женский я чувствую. А тут сама ко мне в комнату пришла и готова на все. План «Б» вступил в силу. Ульфина пошла пятнами. Кто я, где Монтерей и где наш принц? Просто совпадение. Да и раньше мы выяснили про 3 твоих перерождения. Нет нам смысла нападать. И про наследников знаем. На этот раз сказала правду девушка. А нападение пиратов на мой замок? Решил дожать я. Не знаю про нападение. — четко ответила Ульфина. — И пришла я к тебе из личной симпатии. — Сомнительно, — вздохнул я. — Ты уж извини, но в канцелярию империи я все равно доложу. Вдруг нападение этой расчетливой преподавательницы имело еще и другие мотивы, кроме корыстных. Хочу знать, кто правит вашим городом, какие важные люди в нем и как устроена сама крепость, — начал я грузить девушку. Дал ей лист и карандаш. Пусть пишет, рисует. До отбоя еще пара часов. Даже если удовольствия не получу, то хотя бы информацию соберу. Вовремя мне Анатоль ключик отдала. Хотя кто сказал, что не получу? Ульфина стоит, не садится на стул, склонилась над столом и пишет. Бедрами покачивает уж слишком соблазнительно. Совпадение? Сомневаюсь. Но рисковать не стану. Когда она ушла домой, повинуясь железному расписанию школы, я сел разбирать ее записи и рассматривать планы острова и крепости. Местами почерк у нее был каллиграфически четкий, а местами неровный, словно рука дрожала. Может, и вправду я ей симпатичен.